Глава 52. Драга. «Что с ней?» — спросил я доктора, когда он наконец-то вышел из спальни. Есения была сама не своя последние дни и выглядела неважно. Все началось еще до проклятого благотворительного вечера, а потом она и вовсе будто начала чахнуть. Кожа посерела, глаза потеряли блеск и вообще стали какими-то пустыми, безжизненными. И тошнота. Ее тошнило буквально от всего. На вопросы о том, как она себя чувствует, кукла не отвечала. Мне не оставалось ничего иного, как пригласить доктора. Когда она увидела его, то дико испугалась. Напряглась и даже впала в панику. Врач выставил меня за дверь. А я ходил из угла в угол, ждал, пока он закончит осматривать ее. В голове проносилась куча страшных сценариев. Я ненавидел врачей. Еще с тех времен, когда они не распознали мамин аппендицит. Ее увезли в больницу слишком поздно. Умереть в 32 года от перитонита — ужасно. Еще ужаснее — остаться в 13 лет полным сиротой при живом отце. Я знал, что у меня где-то там был тот самый донор спермы, который с жиру бесился, позволял себе все, бабками сорил, а мне порой даже жрать нечего было. И как бы мама не хотела этого, но пришлось возвращаться в табор к бабке, которую мать на дух не переносила, как и весь их образ жизни. Она сбежала из табора в 17. Через год встретила отца. Он трахал ее, взамен обеспечивая достойное существование. Но стоило ей забеременеть, и все. Хорошая жизнь закончилась. Плохотин выкинул цыганскую девочку, притворяющуюся итальянкой, на помойку. Не знаю, как мать выжила тогда. Она не любила вспоминать тот период. Но как-то выкарабкалась. Работала официанткой. Вообще хваталась за любую работу, лишь бы не возвращаться к матери, где ее хотели выдать замуж за кого-то из своих. Но когда ее не стало, бабка сама нашла меня, приобщая к их жизни и взращивая во мне ненависть к отцу. А теперь... Теперь я боялся, что моя кукла уйдет следом за матерью. Позволить я этого не мог и ждал в напряжении вердикта врача. Док вышел из спальни серьезный и напряженный. Казалось, что он взволнован и даже напуган. «Что с ней?» Немедля спросил у него. «Не знаю, как вам лучше преподнести эту новость», — нахмурился он. «Да говори ты уже как есть!» Ожидание страшило сильнее любых диагнозов. Я готовился к худшему. Уже думал, где буду искать лучших специалистов, в какой стране. Готов был вообще сделать все, чтобы моя девочка и дальше жила. Уже не представлял, как это быть без нее. Грудь сдавливала от мыслей, что ее может и не быть больше в моей жизни. «Все указывает на то, что ваша девушка в положении». «В каком, блядь, положении? Можешь ты говорить человеческим языком?» Мозг отказывался усваивать информацию. «Она беременна», — сказал он и замер, ожидая чего-то. До меня его слова доходили с задержкой. Я прокручивал мысленно услышанное и не мог никак уловить суть. А потом в один миг меня будто обухом по голове. «Беременна?» Переспросил я, пристально смотря на мужика, сжавшегося, будто я собирался его бить. «Похоже, что так. Советую вам сделать тест на беременность». «То есть ты его еще не сделал?» «Я терапевт?» — пожал он плечами. «Понял. Свободен». Через 15 минут я держал пакет с десятком разных тестов на беременность, что притащил Ренат и стоял под дверью в спальню, морально подготавливаясь к тому, чтобы столкнуться лицом к лицу с правдой. Как только распахнул дверь, кукла вздрогнула и вжалась в кровать. Казалось, что она боится меня. Это, блядь, злило до мурашек перед глазами. «На!» — кинул я пакет на постель. «Что там?» — тихо спросила она. «Тесты на беременность». Она, не моргая, смотрела на меня, и ее глаза заблестели. «Не надо убивать моего ребенка», — прошептала она. «Просто отпусти меня. И ты никогда не услышишь обо мне или о нем». Ее слова подействовали на меня, как удар электрошокером. «Ты поэтому от меня шарахаешься?» Под ребрами закипала лава. «Думаешь, заставлю от него избавиться?» В это мгновение я представлял на месте куклы мать, и органы скрутило в животе от осознания того, насколько я был слепым. «Блядь», — проговорил тихо. «Она ведь не просто напоминала мне ее. Она была практически ее копией. И вот он, я, словно мой ублюдочный отец, стоял и требовал от нее избавиться от ребенка. Так это выглядело. Протер пальцами глаза, не понимая, как так получилось, что я загнал себя в такую жопу. «Умоляю, Дрожали ее губы, а по щекам стекали слезы. «Просто отпусти!» Я подошел к кровати, и чем больше я приближался, тем сильнее она плакала. Кровь стыла в жилах от того, какой беззащитной она выглядела и ранимой. «Не будет этого!» Глухо проговорил я, опускаясь на край постели, сев спиной к Есении. «Не отпущу тебя». «Но...» «И ребенка ты не убьешь», — я говорил, смотря прямо перед собой, в пустоту. «И как? Как ты себе представляешь? Ты женишься, а я так и буду твоей шлюхой. А что будет с ним?» «А вы будете под моей защитой», — выдохнул я, принимая решение, о котором, возможно, многократно пожалею в будущем, но которое представлялось мне единственно верным. «Твоя невеста, она не даст мне жить спокойно». «Не будет никакой невесты». Выдохнул я, потирая надбровные дуги и чувствуя, как напряжение последних недель бетонной плитой придавило меня. «Что ты хочешь сказать?» — тихо спросила она. «Дай мне полтора месяца, Есения». Обернулся я к ней, встречаясь с измученным взглядом. «Полтора месяца, и никто не посмеет встать между нами». «Не понимаю». «Я не стану прятать своего ребенка и унижать его мать. Ни за что мой сын не повторит мою судьбу. А Есения не станет моей матерью. Униженной, ненужной, выброшенной на помойку. Она моя женщина, и никакой другой я не хочу рядом с собой». «Как же она?» — спросила она, видимо, про Балиеву. «Я решу этот вопрос», — смотрел пристально в ее глаза. «А теперь сделай чертов тест, Есения».